слышу, только себя ты тоже. Меня слышишь? Да, и себя тоже. Громко. Зато я круто свою гитару слышу. Да? Чтобы себя не слышать, нажми на кнопочку мут. Там две мут. Что это у меня загудел? Алло. Нет, не тот мут. Рядом с... там, где local channel засчитан. Local что? А, все, я нашел. Подожди, я буду фиксить это. Все. А, я тебя не слышу, когда нажимаю на мут. Глеб, что ты делаешь? Да я его. Сейчас тебя сильно громко слышно. Так, себе. Ты сильно шипишь. Меня или... нормально слышно? Что? Алло? Ты шипишь у меня сильно. Ты что-то сделал и плохо слышно. Опять я шиплю, что ли? А? Да я сильно шиплю прямо. Я тоже у себя шиплю. Ты что-то сделал, что оно так шипит? Я молчу. Что? Я ничего не делал. Как? Почему? Ну, шипит. Сейчас перекрыть. Сейчас, жди.